Тут сэр Ганнибал решил, что лучше отступить. Конечно, тот факт, что Морган уже женат, ему на руку. Так он может безбоязненно объявить, что Деррика станет женой Боуринга-младшего. Это заявление даст всем понять, что в расчете на этот союз покойный и написал завещание, а значит, и у сэра Тревика не было никакого резона убивать миллионера. Ради того, чтобы вернуть себе доброе имя, баронет с легкостью бы пожертвовал 1000 в год. Но идея отказаться от Грандж, где он собирался жить сам, не вызывала у него восторга. «Все по порядку, миссис Крент», — рассудительно произнес аристократ. «Вы получите деньги, и пока я не приму какого-то окончательного решения, вы будете продолжать жить в Грандже». Мария кивнула, собираясь уходить. «А на вашем месте, сэр, я бы отправилась прямиком в Лондон», — серьезно сказала она. «Почему же, госпожа Крент?» «Сегодня базарный день, и люди в торговых рядах непременно станут говорить о вас и вашей причастности к убийству», — объяснила экономка. «Если вас увидят на улице, то могут линчевать». Я даже не удивлюсь, если к вам сюда заявится толпа с факелами и вилами. Рабочие любили мистера Боуринга. Он всегда хорошо им платил. И они мечтают поквитаться за него. Сэр Ганнибал ахнул. «Что за нелепость!» — с негодованием воскликнул он. «Если бы я был виновен, если бы против меня существовали какие-то улики, то я уверен, полиция бы давным-давно меня арестовала. Я свободный и уважаемый человек, и я не обязан доказывать всем этим людям, что не имею никакого отношения к смерти своего друга». «Свободный, да», — фыркнула Мария. «И все потому, что вы богаты и титулованы. Все знают, что для таких, как вы, законы не писаны. Один закон для богатых, другой для бедных. Но уважаемый... Отправьтесь в Санкт-Эволдс и посмотрите сами, как вас уважают. Впрочем, это не мое дело. Мне пора, сэр». «Минутку, мисс Крент. Где состоялось бракосочетание вашей дочери и Моргана?» «Ну уж нет, сэр. Пока я не получу свои деньги, я буду молчать. Без меня вы ничего доказать не сможете. И, несмотря на вашу клятву, я не больно-то вам доверяю. Я считаю, что вы каким-то образом замешаны в этом убийстве. Но ради Дженни промолчу. Она ведь тоже хочет получить часть денег, как миссис Боуринг, и вам придется заплатить и ей, сэр». Сэр Тревик вновь ахнул от негодования, но его гостья быстро вышла из комнаты. Баронет собирался последовать за ней и потребовать, чтобы она доказала свои обвинения, но по зрелом размышлении решил, что такое поведение будет недостойно, и остался стоять на месте, глубоко задумавшись. Его мысли были не из приятных. Он отлично понимал, что если люди начнут копаться в его прошлом, то обнародуют все его дела в Африке с господином Боурингом, а тогда уж все без сомнения решат, что он совершил это убийство. Баронет вздрогнул, подумав, что бы случилось, если бы все это стало уделом гласности, или об этом узнала бы госпожа Крент. С тех пор, как он унаследовал богатство, каждый выход в город давался ему с трудом. Он то и дело ощущал на себе угрюмые взгляды, но ему и в голову не приходило, что на него могут наброситься посреди бела дня. Поэтому, поразмыслив разумно, сэр Тревик решил, что лучше ему воздержаться от поездки в Санкт-Эволдс или в поселение рабочих. 2 недели, прошедшие с момента убийства господина Джона Боуринга, полностью изменили его жизнь. Раньше он был бедным, но уважаемым, теперь стал богатым и находящимся под подозрением. До ушей аристократа донесся угрюмый рев, исходивший со стороны города. Ганнибал вскочил на ноги. Неужели то, что говорила миссис Крент о людях, готовых напасть на него в собственном доме, было правдой? Быть может, рабочие даже созреют для того, чтобы напасть на него в его собственном доме и отомстить за смерть богатого арендатора. Впрочем, подобная мысль была слишком абсурдна, и сэр Ганнибал отмахнулся от нее, усмехнувшись. Однако ему очень хотелось, чтобы Деррика была рядом и помогла ему принять правильное решение. И провидение прислало помощь баронету в форме мисс Стрэттон, которая прошествовала по террасе и подошла к французскому окну. Она тоже слышала далекий рев и, зная, какие ходят слухи, опасалась, что пророчество миссис Крент может сбыться в ближайшее время. Впрочем, ей это было лишь на руку, ведь такое развитие событий давало ей шанс спасти сэра Ганнибала и таким образом получить его вечную благодарность. «Мисс Стрэттон?» «Энн!» — проговорил хозяин дома, заторопившись к окну, где стояла девушка. «Какая добрая фея прислала вас сюда!» «Моя любовь привела меня к вам», — проговорила Энн. Заходя в комнату, она закрыла за собой французское окно, чтобы приглушить новую волну далекого шума. «Любовь?» Несмотря на свое недоумение, сэр Ганнибал развел руками. «Моя дорогая, так вы готовы выйти за меня замуж?» Мисс Стрэттон достала из кармана письмо, то самое, которым дразнила ревнивый взгляд Пенрифа. «Вы и в самом деле делаете мне предложение?» — спросила она. «Неужели я выразился недостаточно ясно?» «Да. Вы просите меня стать вашей женой, но не говорите, когда свадьба». «В тот самый миг, моя дорогая, когда вы согласитесь выйти за меня замуж. Мы пойдем в церковь сегодня, если пожелаете». «В Санкт-Эволдсе?» «Почему бы и нет?» Мисс Энн Стрэттон присела, отстранившись от сэра Ганнибала, который, казалось, готов был задушить ее в объятиях. «Пока вы говорили с госпожой Крент, я находилась в соседней комнате», — ничуть не смущаясь, объявила она. «Я не собиралась подслушивать, но случайно услышала несколько слов». Таким образом, она намекнула, что ей стал известен весь разговор. «О, я не против», — стремительно воскликнул баронет. «Между нами не будет никаких секретов. Выходит, вы знаете, в каких гадостях обвиняет меня эта женщина?» «Да, но я не верю в это». «И не верьте», — повторил сэр Тревик, вновь приходя в ярость. «Нет, я, конечно, ничего такого не делал. И с этим убийством у меня нет ничего общего. Я все время был здесь, прогуливался по пляжу после того, как вы с Ральфом уехали, и думал о вас». Художница хотела было упомянуть о рассказе Полуина про мопед, но по зрелом размышлении не стала этого делать. Разъяснить этот момент можно было бы и позже. А она собиралась еще сказать, что рабочие в городе и в самом деле сильно взволнованы. А Ганнибал любовался лицом возлюбленной, ничуть не думая об опасности и не обращая внимания на доносящиеся издалека зловещие звуки. «Конечно, я знаю, что вы невиновны», — быстро объявила девушка. «Только вот большинство местных жителей думает по-другому, и они готовы напасть на вас прямо в вашем доме и устроить самосуд». «Чепуха, моя дорогая», — скептически заметил старый аристократ. «Англия — страна законности и порядка. Где-нибудь в глуши подобное, конечно, может случиться, но здесь...» — он пожал плечами. Энн распахнула окно, и в комнату ворвались рассерженные голоса толпы, собиравшейся у дома баронета. «Послушайте», — сказала она, — «целая орава перед домом». «Но полиция! Полиция! Полиция очень мало что может сделать против разъяренной толпы. Я приложу все силы, чтобы негодяи, устроившие все это, оказались за решеткой», — с ненавистью произнес сэр Тревик. В его голосе не было страха, лишь гнев. «Обвинять меня в смерти Боуринга попросту смешно», — добавил он. «Я должен сам поговорить с ними, и старик направился к открытому окну, в то время как несколько человек, перебравшись через живую изгородь, заспешили к дому. Энн быстро втянула его обратно и закрыла окно. «Нет», — резко объявила она. «С нетрезвыми мужланами спорить бесполезно. Ганнибал, послушайте,